А вдруг окажется, что этого не было, и это неправда, как все твои сны про киноактрис или про то, как твои прежние любовницы возвращаются и спят с тобой в этом самом спальном мешке, на голых досках, на сене, на земле, во всех сараях, конюшнях, в грузовиках, в гаражах, в лесах и во всех горных ущельях Испании. Все они приходили к нему, когда он спал в этом мешке, и все они были с ним гораздо нежнее, чем когда-то на самом деле. Может быть, и тут тоже так. Может быть, ты боишься дотронуться до нее, боишься проверить. Вдруг дотронешься, а это ты только выдумал и видел во сне. Он шагнул к девушке и положил руку на ее плечо. Сквозь потертую ткань его пальцы ощутили гладкость кожи. Девушка взглянула на него и улыбнулась. «Привет, Мария», — сказал он. «Привет, англичанин», — ответила она. И увидел ее золотисто-смуглое лицо и коричневато-серые глаза, и улыбающиеся полные губы, и короткие, выгоревшие на солнце волосы, и она чуть откинула голову и с улыбкой посмотрела ему в глаза. Это все-таки была правда. Они уже подходили к лагерю Эль-Сордо. Сосны впереди поредели, и за ними показалась круглая выемка в склоне горы, похожая на поставленную боком миску. «Тут, в известняке, наверное, кругом полно пещер», — подумал он. «Вон две прямо на пути. Их почти не видно за мелким сосняком, разросшимся по склону. Хорошее место для лагеря, не хуже, чем у Пабло, а то и лучше». «Расскажи, как убили твоих родных», — говорила Пилар Хоакину. «Нечего рассказывать, женщина», — отвечал Хоакин. «Они все были левые, как и многие другие в Вальядолиде. Когда фашисты устроили чистку в городе, они сперва расстреляли отца. Он голосовал за социалистов. Потом они расстреляли мать. Она тоже голосовала за социалистов. Это ей первый раз в жизни пришлось голосовать. Потом расстреляли мужа одной из сестер. Он состоял в профсоюзе вагоновожатых. Ведь он не мог бы работать на трамвае, если бы не был членом профсоюза. Но политикой он не занимался, я его хорошо знал. Это был человек не очень порядочный и даже товарищ неважный. Потом муж другой сестры, тоже трамвайщик, ушел в горы, как и я. Они думали, что сестра знает, где он, но она не знала. Тогда они расстреляли ее за то, что она не сказала им, где он». «Вот звери», — сказала Пилар. «Но где же Эль-Сордо? Я его не вижу». «Он здесь. Наверное, в пещере», — ответил Хоакин, потом остановился, упер ружье прикладом в землю и сказал: «Слушай, Пилар, и ты, Мария, простите, если я причинил вам боль рассказом про своих близких. Я знаю, теперь у всех много горя, и лучше не говорить об этом». «Надо говорить», — сказала Пилар. «Зачем же мы живем на свете, если не для того, чтобы помогать друг другу? Да и невелика помощь слушать и молчать. Но Марии это может быть тяжело, у нее довольно своих несчастий». «Вот еще», — сказала Мария, — «у меня их такая куча, что твои много не прибавят. Мне тебя очень жаль, Хоакин, и я надеюсь, что с твоей другой сестрой ничего не случится». «Сейчас она жива», — сказал Хоакин. «Она в тюрьме, но как будто ее там не очень мучают». «Есть у тебя еще родные?» — спросил Роберт Джордан. «Нет», — сказал юноша. «Больше никого, только зять, который ушел в горы, но я думаю, что его тоже нет в живых». «А может быть, он жив?» — сказала Мария. «Может быть, он с каким-нибудь отрядом в другом месте?» «Я считаю, что он умер», — сказал Хоакин. «Он всегда был не слишком выносливый, и работал он трамвайным кондуктором, а это плохая подготовка для жизни в горах. Едва ли он мог выдержать год. Да и грудь у него слабая». «А все-таки, может быть, он жив?» Мария положила ему руку на плечо. «Кто знает, все может быть», — сказал Хоакин.